потому сейчас я могу исправить эту несправедливость. Лезу на колени к отцу и прямо в рот запихиваю лучшие конфетки, пока полный рот не будет. Отцу очень приятно, ему нравится такое выражение любви и заботы от сына. Он смеется от радости и удовольствия, чуть не давится шоколадом. Я счастлив, хоть здесь и сейчас смогу исправить ситуацию, и я в любом случае заработаю денег, чтобы мы легко прошли кризис 90-х, а я и моя семья. Касаемо же новогоднего чуда, ну съест папка, теперь я настаиваю и просто запихиваю в рот, сколько-то там конфет, мама тоже, ну понятно, я могу 1-2 осилить, но подарок хорошо собран и практически полный. Вот только с утра он пропадает, иногда ребенком спрашивал, а почему так? Так подарок волшебный он от Дедушки Мороза. Это все объясняло во всяком случае в моем детском восприятии мира. Мама же с отцом, пока меня нет, добавит из других подарков ништяков старые снова его под елку. В итоге у меня под елкой каждый день новый подарок, и так продолжалось до конца февраля. Пока не наступит 22 февраля, перед 23 мы как раз выносили елку. Даже удивлялся, почему у моих друзей иначе и почему им Дедушка Мороз не заносит конфеты каждый день. Может, они плохо себя вели? Оказывается, просто любящие родители обеспечивали мое беззаботное и счастливое детство. Понятно, до 3 класса меня дурачили с Дедушкой Морозом, а когда подрос, сам перестал верить по объективным причинам в волшебство, заявил, что нет никакого деда. Ой, дурак был, ведь по сути, сам себя лишил новогоднего настроения, лишил возможности лазить под елку в поисках чуда и находить сюрприз. Что те конфеты? Мне так и так их давали, не было в них недостатка. Просто с 3 класса приносили кулек и вручали в руки, а я убирал его в стенку и иногда доставал конфетку или шоколадку, но то самое новогоднее чудо было потеряно навсегда. Потому сейчас я не просто дурачусь, изображая ребенка, дескать, какая радость нашел конфетки, а действительно верю. Да я знаю, кто их положил, но верю неистово и самозабвенно. Как такое может быть? Каждый из нас смотрел фильм, как зрители мы понимаем, ничего не грозит главному герою даже в самом страшном ужастике, ибо это фильм и актеры снимают камеры. Но мы предпочитаем верить в происходящее на экране. Так и я знал, что происходит, но продолжал верить в этот семейный спектакль и получать удовольствие. Хрен я теперь 3М-классе признаюсь, что не верю в Деда Мороза. Да и батя мой теперь попал. Не дам я ему уйти молодым в 65 лет. Понятное дело, что подорвал здоровье горячий цех. Разумеется, ребенком я не смогу отговорить отца от хороших, без дураков, для СССР это очень хорошие деньги, заработков, не авторитет я для отца. Но ведь не только горячий цех подорвал его здоровье, не меньше прошлись и 90-е годы и героизм отца. Он у меня действительно вел себя как настоящий герой. Работая на тяжелой работе, лучший кусок отдавал мне и моей матери, что далеко не в лучшую сторону сказывалось на его здоровье. Теперь все будет иначе. Пока до развала СССР я просто ничего не могу сделать с его работой, а дальше, когда у меня и нашей семьи появятся серьезные деньги, хрен он будет плохо питаться. Да и не фиг ему в том цеху делать, а как результат проживет побольше. Помню, когда он все же вышел на пенсию, как завел пасеку, как радовался жизни в селе. Вот пусть хозяйничает, да внуков нянчит, очень он любил с внуками заниматься. Как они рыдали, когда ушел любимый дедушка. Однако вопросы нужно решать по мере их поступления. Отцу пока не помощь, да и если откровенно, сейчас он не нуждается в помощи, только в моей любви, как сына, внимание и заботе и только. Вот бабуле реально могу помочь, правда лишь частично, сняв небольшую нагрузку по работе в усадьбе и добыв достаточное число кормов. Опять же, моя основная цель, раз я сюда в это время попал, жить в свое удовольствие. Квартирный вопрос. Сразу после празднования Нового года у меня начались крупные успехи в обучении, чему несказанно радовались мои родители и бабушка с дядей. Вот до моего деда мы пока так и не добрались, ибо по областным меркам отжил достаточно далеко. Однако возник вопрос о том, что стоит прописать у нас бабушку, и естественно, такой разумный сын благодаря своим успехам в учебе был допущен до этих взрослых разговоров. Надо отметить, что мне голоса никто не давал, просто мое присутствие, когда родители общались, допускалось. Учитывая же их любовь ко мне, даже если какую откровенную глупость скажу, ну так мили Емеля, твоя неделя. Однако устами младенца глаголит истина, потому я подкрался незаметно. Ма, па, а бабушку прописать, чтобы нам квартиру дали побольше, верно, сынок, согласился отец. Если дедушку прописать, что будет? И как ни странно, на данный вопрос начала отвечать моя мама. Действительно, любимый, обратилась моя мамочка к мужу, у тебя отец ветеран войны, мы так и быстрее в очереди на телефон продвинемся. Тут ты права, но сама знаешь, он далеко живет, мотаться туда-сюда из-за прописки, твою маму проще прописать. А если дедушка с бабушкой, не муж и жена, им одну комнату на двоих дадут или две? Задал я свой вопрос. Вот сын, вот голова, восхитился отец. Устами младенца глаголит истина, подтвердила мама. Папа, а у меня есть карманные деньги, могу оплатить такси для дедушки, так будет проще. Точно, деньги на сберкнижке есть, почему не возить твоего отца на такси? Задала вопрос мама. Думаете, я какое-то чудо совершил? Ничуть не бывало. Когда я стал старше, ни раз и ни два родители вспоминали момент перед получением квартиры. У них были, как шоры на глазах, было очевидно, что надо прописать деда или бабу в нашем домике и получить не двушку, а трешку, но дедушку вроде предпочтительнее ТК, ветеран ВОВ и проведут быстрее телефон, но живет он далеко и потому проблематичнее. И по какой-то странной причине папа и мама не обсуждали прописать сразу двух родителей. Одну из откровенно дурацких причин, которую они называли, им просто не верилось, что скоро дадут квартиру. Нет, все видели, как комбинат выдает квартиры своим работникам, это же СССР, тогда многие получали, но вот не верилось и все. Причем, что самое интересное, что дедушка, что бабушка просто хотели помочь своим детям и внуку, во всяком случае в деле, что и денег не требует. Ну, прописаться делов-то. Затем можно выписаться и снова у себя в доме прописаться. Более того, реально никто переезжать не собирался. Если за бабушкой дом оставался ТК, сын работал в колхозе и был прописан в доме, то дедушка у меня был активным, когда стал вдовцом, взял в жены другую женщину, кстати, тоже с детьми, и она была бы прописана в доме, пока он осуществлял манипуляции в помощь своему сыну. Таксисты же в СССР народ блатной, и если условно не два счетчика платишь, могут вечно в парк ехать. Такой вот своеобразный дефицит. Вот только батя не просто так бухал с коллегами по работе. У них были знакомые таксисты, что не отменяло того факта, что платить придется два, а скорее всего и все три счетчика ТК, поездка по области и за город. Вот только игра стоила свечи, деньги реально на сберкнижке лежали. Отец зарабатывал очень и очень неплохо. Опять же относительно бати, мама, как офисный планктон, имела небольшую получку, но получая помощь от бабули, далеко не всю ее тратила и тоже что-то откладывала на книжку. В итоге шестеренки закрутились. Как я точно помнил, это мой последний год жизни в этом домике, очень скоро его снесут. Более того, меня отправят на все лето к бабуле, причем в начале мая месяца, а вернусь я уже в новую квартиру. Мне она даже понравится. Когда все осмотрю, задам вопрос. Здорово тут, а когда мы домой поедем? Теперь тут наш дом, сынок. Ох, я и рыдал. Пусть у нас и неказистый домик, можно сказать, плохенький и бедненький для конца 20-го века, но в нем все есть, в том числе стараниями моего отца. Для примера, у нас была горячая и холодная вода, но не было ванны или душа, а уж тем более туалета. Тогда он в пристройке организовал установку и ванны, и унитаза. Я этого не помнил, мне потом родители рассказывали. Да и домик у нас, можно сказать, небольшой, на 2-2 комнаты, даже не 2,5. Входишь — сразу кухня, она же условный зал и столовая, но громкие слова не означают, что большая. Из кухни вход в мою комнату, а вот к родителям через кухню вход в коридор, не коридор в комнату, не комнату, но там у нас даже окно есть. Из мебели стоит кресло. Больше чего пихать смысла не имеет, и уже из данной 0-2 комнаты можно пройти в спальню к родителям. Санузел же у нас в коридоре в пристройке, из какого заходишь на кухню. Благо пристройка большая, и там даже отдельная дверь, а не с улицы в туалет с ванной попадаешь, а оттуда на кухню. Короче, маленький, убогий домик, устаревшей конструкции, но мне он был милый дорог, привык, там с рождения жил. Опять же маленький дворик, где я всех соседей знал и дружил со всеми, даже детьми разных возрастов, тех, кто куда старше меня. Учитывая мизерные размеры нашего дворика на 4 домика, те в том числе вынужденно со мной общались и даже успели зауважать. Было это позапрошлой зимой, когда мне стукнуло целых 4 годика, пацанам было некого поставить на ворота при игре в хоккей. Я же, выйдя с новой клюшкой, и весь такой хоккеист, выразил желание поиграть. Маман, надо сказать, была против ТК, Парни, да какие парни, школотроны 2-3 классов, явно старше, и вдруг зашибут. Отец же сказал, пусть играет, а школьники они с понятием, и мы с одного двора явно мять меня не будут. Вот только при игре я доблестно встретил шайбу, как настоящий вратарь, даже не на клюшку, а в валенке, доиграл без коньков. Мы все тогда были без коньков, вот такой вот дворовый хоккей, шайба в ворота не попала, но я упал, и тут немая сцена. Мой отец уважаемый рабочий, молодой, сильный мужчина, и тут получается при нем сына обидели, ну я то упал, лежу, встать мне самостоятельно трудно, но главное не реву. Батя и сказал, че смотрите, поднимайте вратаря и дальше играйте. Меня подняли, а я счастливый, да жути, ведь шайбу не пропустил в ворота, не зря получается стоял. Ну и играли, пока нас не разогнали по домам, падал потом и не раз, главное не рыдал. Врать не буду, шайбы все же пропускал, куда 4 халетки против даже первоклассника, первую я фактически случайно поймал, но некоторые все же ловил, и никто меня супер вратарем не считал, да и не требовал от меня профессионализма, зато не рыдал, короче свой пацан, как бы сказали в 21 веке, респект и уважуха. Вот этих игр и своих дворовых друзей я был лишен навсегда, потому, да плакал и скучал о том неказистом домишке. Немного про дефициты образования. Причем, если родители, но больше мой отец, используя работу 2 через 2, решали вопросы с пропиской, то я банально радовал их своими успехами в учебе. Еще бы у меня их не было, так сказать, старт с низкой базы. Причем если купить авторучку на 2-4 стержня было трудно, и она считалась дорогой и дефицитной, то обычная дешевая шариковая была в каждом киоске «Союзпечать». Аналогично с тетрадями по необъяснимым причинам могли пропасть общие тетради на 96 листов из продажи, но на 40 вполне себе были. Только ни первые, ни вторые мне пока были не нужны, а стандартные на 12 всегда были, как и прописи для детей. Мне даже добыли учебники за первый класс. Причем именно добыли, а не купили. Один из знакомых отца, с которым они выпивали, был женат на обычной училке. Та в свою очередь обратилась к библиотекарю в школе, а используя дефицитный шоколад, что достала мне бабуля, мы на конфетки поменяли учебники за один и краткий класс, которые просто списали, якобы, как испорченные учениками. Причем если бы мне нужен был набор на целый класс, пожалуй бы и не смогли, но один комплект для одного ученика проблем не вызвало. Причем, как это ни удивительно, но при обучении я столкнулся с трудностями. Если, скажем, учился с читу крайне быстро и уже для своих родителей официально считал до 100 и мог делать простейшие действия, сложение, вычитание и даже немного умножение и деление, то вот с письмом были проблемы. Мелкая моторика пальцев была не развита. Более того, в начальных классах очень строго смотрит за чистописанием и красотой почерка, потому мог часами выводить буковки. Зато мне появилось занятие в детском саду, моя воспиталка нарадоваться не могла. Еще бы мальчик не шалит, а сидит себе в уголке со своими тараканами и рисует мелом. Точнее не мелом, конечно, а ручкой в прописях. Кроме всего прочего, я штудировал учебник математики за один и краткий класс и довольно успешно его проходил. К лету собирался закончить полностью. Можно было бы и быстрее, но зачем шокировать родителей, что сын гений. Потому закончу по математике программу 1-го класса к лету, а летом и 2 и краткий класс осилить смогу, что объяснит мои будущие успехи в школе. Ибо, как я уже и говорил, мне по школьной программе получать 5-ки и тем более 4-ки проблем нет. Причем неважно, знаю я материал или нет. Есть опыт прошлой жизни, мы даже умудрились школу закончить и написать выпускные экзамены ни хера не зная. Итого за делами время ускоряло свой разбег. Я же с нетерпением ждал лета, ибо летом получу куда больше свободы. Да и деньги, что зарабатывал до обеда, не просто так их копил, мне они очень пригодятся. Глава 5. Лето или жизнь в деревне. Автор выражает особую признательность за поддержку проекта таким замечательным людям, как Кудасов Сергей Медведев. Когда-то и скалы падут на равнины, и человек вообще смертен, но данные люди будут вечно жить на страницах моих книг. Все развивалось, как и в моей прошлой жизни, потому в начале мая меня отправили в село к бабушке. Мой последний свободный год перед школой. Повторилась и история моего заселения в домик для гостей, как его называли в мое время в 21 веке, а сейчас называют простым словом «времянка». Первое мое переселение было вызвано почти истериками, что я, дескать, большой и хочу свой домик. Бабушка же меня очень сильно любила и потакала в любых капризах, Сейчас же обошлось без истерик, заявив бабуле, что я как Ленин, мне нужен свой дом, стол и вообще у меня тетрадки и учебники, вызвал улыбку у родителей и бабули и разрешение владеть своим домиком, мне даже отдельный ключ от него выдали, что впрочем не означало, что ключ единственный и только у меня есть. Однако слово «усадьба» в 21 веке воспринимается, как некое дворянское гнездо, где вальсы Шуберта и хруст французской булки. Врать не буду, вальсы Шуберта были, ибо у нас была такая раритетная техника, как патефон. Благодаря элементарной пружине, он позволял производить музыку совсем без электричества в любой точке нашей усадьбы. Касательно пластинок, они были классическими, нашлись и вальсы Шуберта в том числе и потому, что часть старых, списанных пластинок из школы для патефона, бабуля забрала из класса музыки. Детям еще ставили пластинки, но виниловые для проигрывателя, а это, мягко скажем, далеко не одно и то же. Естественно, в школьной музыкальной библиотеке было много классики, в том числе и вальсы Шуберта, которые я и ставил по вечерам, ибо по приколу. Бабулька же нарадоваться не могла, какой внучок утонченный, даже ей эта классическая музыка была непонятна. Но обо всем по порядку. Усадьба. Бабушкина усадьба официально оставляла 0,4 гектара, но пользуясь некоторой необязательностью исполнения законов и самогоном, жидкая валюта в СССР, тракторист, что распахивал каждый год огород, чуть по чуть припахивал к нашему участку земли. Много, кстати, было нельзя, ибо будут огромные куски с травой, а если чуть зацепил, ну бывает. В итоге год за годом самозахватом бабуля оттяпала для своей усадьбы примерно 0,7-0,75 гектара земли, точно никто не мог бы сказать, ибо землемера по понятным причинам никто не вызывал. Слева вдоль участка шел один сад, но состоял он из различных деревьев. Сначала шли яблони, затем сливы, далее два высоченные березы, что поили нас березовым соком по весне, затем грузди и айва, немного вишни и в конце сада орешник. Справа же вдоль участка располагался исключительно вишневый сад, в котором росла всего одна, зато крайне старая яблоня, настолько старая, что никто не знал ее сорта и даже первого владельца. Вдоль дороги со стороны дома, но не доходя до дома, росли кустарники. Малина красная, малина розовая, малина белая, красная смородина, черная смородина, крыжовник, и все это богатство закрывал своим телом забор. Далее шел дом и были насаждения возле дома, в частности две красивые аккуратные рябины. Было приятно любоваться зимой за чашкой какао, сидя возле окна, где стоит новогодняя елка, сосна, как снегири с красными грудками объедают красные гроздья рябины. Также рос огромный штрифель, яблоня, которая ближе к осени радовала огромными, сочными, красными яблоками, которые я часто брал с собой в школу, укладывая в портфель. Было и две яблоньки белого налива. Сбоку же, как скромная сиротинушка, притаилась настоящая китайская вишня, маленькая, но со сладкими плодами, как глупые японцы назовут сакура, но весной она, разумеется, очень красиво цвела. Слева же, еще до сада, начиналась дорога, что вела к месту, где располагался огромный сток для скотины, но т.к. там легко мог проехать целый трактор с телегой, были и ворота, ведущие на хоздвор. Именно там находились сараи со всякой живностью. Далее нужно переходить за забор, перед окнами дома под кронами деревьев большая, не высокая, а длинная, птичья клетка для цыплят, она стационарная т.е., вмонтирована прямо в землю, и снять ее просто невозможно. Справа от дома начинались строения, не доходя вишневого сада, погребец большой, угольный сарай, дровяной сарай, времянка, возле же хоздвора был малый погребец, но внутри усадьбы вроде как и с левой стороны, но с другой стороны хоздвора, где была дверь для входа хозяина. Как бы входа было два, первые ворота на хоздвор для машины, они очень большие и проходили машины и крупный скот, и с другой стороны, пройдя по тропинке, можно было попасть через обычную дверь, зайти и решать хозяйские вопросы, не раскрывая огромных ворот, что крайне удобно при забое поросенка. Заходишь через малую дверь, закрываешь за собой и выпускаешь поросенка во двор, бежать ему некуда, ну и происходит забой. Надо понимать, в селе очень свободно относится к жизни и смерти, но такое никак не связано с садизмом. Для примера, резать поросят меня лет с 10 стали учить и привлекать, например, помощь подержать, но связано такое с пониманием, что колбаса, мясо и сало на деревьях не растут, вот только и боровка никто мучить желания не испытывал. Потому ценилась легкая рука, когда убивал в один удар и поросенок не мучается. Селянину, если он адекватен, не мучения скотины нужны, а получить мясо. Более того, люди разные встречались и садисты за многие века, всякое бывает, но таких в селе не уважают и презирают. Задумавшись об этом, я расхохотался. Если бы сейчас сюда моих ровесников мальчишек 6 лет из 21 века, они, наверное, бы посидели, ибо, наверное, мы в их понимании выглядим как кровавые упыри и маньячилы, ха-ха-ха. Заходишь к поросеночку, успокаиваешь. Боря, Боречка, ай мой хороший, дай за ушком почешу, тот к тебе привычен, ты кормишь, даже слегка жмется к тебе, млеет от ласки. Хренок с нож в сонную артерию и уложите стекать кровью, чтобы она в тазик сливалась, понятно, мужики держать помогают. Заходишь в курятник и такой: цыпа, а какая курочка, тут в руки не даются, ловишь. Хренокс, на колоду, топором бац, нет башки, жопой кверху в специальное ведро и держишь за лапы, пока кровь не стечет. Если потом подойти к какому мальчику из 21 века, что это видел, какой хороший мальчик, держи конфетку, он, наверное, забьется в истерике, представляя, что сейчас с ним будет, ха-ха-ха, а ничего не будет, мы же не маньяки, но до тушки птицы и мяса с колбасой на деревьях не растут, так сказать, повзрослей. Моя первая собака. Нужно отметить тот факт, что начинал свой заработок с конца декабря, и там не так уж много денег вышло насобирать под кассами. А вот когда ураганил 4 месяца, январь, февраль, март, апрель, удалось не просто денег заработать достойных для дошкаленка, а даже и для взрослого мужчины, у меня было 650 рублей на руках. Потому первое, что затребовал у родителей, купить мне щенка. Причем стандартная детская просьба: кто ребенком не просил щенка, можно сказать, он души не имел. Только имелась огромная такая проблема: когда мы жили в домике, не было бы проблем поставить, если что, будку на улице и пусть себе живет, но в городской квартире жить, где я буду, как считают родители, как детей забивать на своего пса, а выводить на прогулки придется матери или отцу, а кому это надо, иначе писель будет гадить просто в квартире. Но мне удалось убедить родителей: папка, а бабушке нужен хороший охранник, конечно, нужен сынок, но ведь ты себе хочешь собачку. Папуль, ну я его дрессировать буду и гулять с ним, а если не будешь, у тебя скоро школа, так я его на лето с собой в деревню возьму, и если не обучу, там и оставим, гм, а если в городе гулять не буду, вы его к бабушке отвезете, ладно, а какого щенка ты хочешь? Пастуха хочу, ротвейлера я и деньги накопил, купим тебе щенка. А как учить будешь? Мне воспитательница сказала купить книжку Языкова Всеволода Васильевича. Вот такой вот был разговор. Кстати, о книгах. Парадокс. В СССР был дефицит с книгами, но чаще всего именно с художественными. Для примера очень ценились собрания сочинений Дюма. Шикарным считалось, если отец и сын. Стругацких хрен достанешь. Ценилась зарубежная фантастика, тот же Пол Андерсон. Вот действительно качественная профессиональная литература с не очень красивыми обложками стояла и пылилась на полках, ибо мало кто о ней знал, ну кроме тех, кто интересуется и в курсе вопроса в целом. Фото из свободных источников в интернете. Пример скучной и некрасивой книги, которая слабо востребована у покупателей в СССР. Также была выпущена книга «Юный собаковод» для пионеров и школьников в 1937 году. Далее уже были разные издательства книги. Причем собакой я действительно собирался заниматься и заниматься профессионально. Благо навыки из прошлой жизни были, но Языкова надо читать, бригадный комиссар НКВД плохое не посоветует. Причем, если детишки собак заводили исключительно в стиле «хочу щеночка» и с целью поиграть, у меня были иные цели, мне был необходим телохранитель. Уже в 1985 в рабочих городах, вроде моего, вполне себе появилось движение пацанов, или как в 21 веке скажут, гопников. Потому вопрос можно решать только грубой силой. Первые усиленные тренировки, стать условно лучшим боксером в области и добиться уважения, но дабы иметь такие успехи, надо забить на заработок бабла, и вся твоя жизнь сплошная тренировка. Причем касательно зарядки, так мне нравилось ее делать в абсолютно здоровом теле, которое не знает, что такое усталость и одышка. Более того, совсем не против некоторые нагрузки нарастить и стать чуть сильнее сверстников. Более того, вскоре стану героем уличных битв или главный кулак улиц. Просто я старше и знаю один секрет. Хотя для любого взрослого он не секрет, не нужно стремиться обучиться 100 приемов и борьбе корыта. Надо уметь делать 1-2 удара, желательно в связке. Быть сильнее своего соперника, и все, ты победитель в уличной драке. Если, конечно, нарвешься на реального боксера, тебе каюк, но сколько профессиональных дзюдоистов ходит и на улице дерется? Число, которое стремится к нулю. Вот только для этого надо хорошо питаться и банально регулярно подтягиваться и таскать гирю, и да ты через 3-5 лет станешь сильнее сверстников. Вот только в школу я пойду уже этой осенью. Более того, будет новая квартира и новый двор. Если заехать со своим псом, то я автоматом многим 7-милеткам-первоклашкам стану, братан. Но дальше больше. Собака – это телохранитель. Понятное дело, она не сможет защитить от диверсанта или, скажем, профессионального военного. Скорее всего, даже преступник-профи легко одолеет. Вот только против гопоты пес серьезное оружие, которое не требует разрешения на ношение или приобретение. Потому при прочих равных, скажем, парни 10 лет, что учатся в 3-м классе и для меня прямо старшаки и непобедимые из-за возраста и веса, просто не рискнут полезть на меня, когда я с собакой-телохранителем, причем не суть важно овчарка или ротвейлер, главное не такса или болонка, ибо только от одного вида взрослого ротвейлера даже у взрослого мужчины могут отпасть многие вопросы, не говоря уже о школотронах 10 лет. Опять же, учитывая тот простой факт, что разведением породы я не собирался заниматься, меня устраивал дешевый щенок первого поколения породы. Кстати, мой батя этого не знал и не понимал, и нас попытались при покупке развести, как лохов, дескать, щенок породистый, вот ведь паспорт и прививки все есть и купированы вообще, а кто его родители? Ну вот моя собачка Герда, и там кобель был мальчик, ты его не знаешь. Удивительно, а в паспорте это не записано, получается, первое поколение породы? Не морочьте мне голову, так бы и сказали, что занимаетесь собаками. И нам продали щенка, которого я выбрал, именно лучшего из помета. Как выбрать лучшего? Собаки они, как люди, имеют характер. Потому привлеки внимание и чуть напугай, проявив агрессию, например, похлопай в ладошки, кто самый активный и не спрятался в испуге, а наоборот полез на тебя в ответ, пусть не с агрессией, а любопытством, что собственно происходит, тот и лучший. Сложнее было другое объяснить отцу, что такое первое поколение породы. Просто такое ребенку моих лет знать не положено. Дело в том, что когда нужна династия, на случку приглашаются свидетели от клуба кинологов, а не просто присутствуют хозяин суки и кобеля. Те фиксируют, сука была с кобелем, и вот уже второе поколение породы т.д. Если же просто с твоих слов, как хозяина, это ничего не значит. Ты вообще можешь объявить, что самый именитый кобель из СССР покрыл твою сучку, что, кстати, очень повышает стоимость щенков, но вопрос лишь в том, а доказательства где? Нет, любой ветеринар при заведении ветпаспорта отметит наличие породы, но от кого эти щенки, непонятно. Породистые, да, но родословная считается в первом поколении, такие щенки достаточно дешевые, относительно щенков от именитых родителей с наградами. Причем награды снова должны быть не какие-то там, можно, да и делают для лохов дорогими щенков второго поколения, ибо награды разные, и собаку-медалиста можно сделать даже из дворняги, ибо в клуб кинолога ты можешь вступить в СССР хоть с дворнягой, не запрещено, плати взносы, все такое. Далее будет конкурс ОКТ. Общий курс дрессировки, и если ты хорошо подготовил дворнягу, дадут ей медаль, не вопрос. Другое дело, ей за породу никогда медали не видать, т.к. породы нет, а что делают мошенники? Покупают двух щенков 1-го поколения, понятно, от разных собак, дрессируют, собачки берут медали по ОКТ и другим подобных конкурсам, ибо по породе им просто не взять. Затем т.к. ты член клуба, при случке свидетелей, вот оно второе поколение породы. Но, ты лоху чешешь, что у тебя собаки-медалисты, демонстрируешь медали, грамоты и все настоящие, никаких подделок, но лох же не в теме, потому и покупает не простого щенка второго поколения, что не очень и дорого должен стоить, а щенка собак-медалистов. Вот только проблема не в этом. Как мне батьку объяснить, что при случке должны быть свидетели из клуба? Вообще про такие темы может знать ребенок 6 лет, вот и состоялся непростой разговор. Сын, я не понял, а что за первое поколение? Папка, когда собачки любят друг друга, то появляются щенки, так нам сказала воспитательница. Правильно сказала, подтвердил отец, а что ему было собственно делать, рассказать концепцию размножения. Но для второго поколения проводит собачью свадьбу, где свидетели от собачьего клуба, не сказал кинологов, смотрит на жениха и невесту. А если свадьбы и свидетелей нет, то щеночки считаются первого поколения, вот. И я даже палец вверх поднял для убедительности. А вот ты о чем? Да правильно ваша воспитательница сказала, ты молодец. Отец дальше скомкал разговор. Понять его можно, ибо в разговоре с сыном прошелся по тонкому льду. Самое же простое было приучить щенка к кличке. Я выбрал из 4 букв. Надо понимать, кличку выбирать для служебных собак нужно из 3, максимум 5 букв, дабы мог быстро и звонко ее произнести. Моего пса звали Барс. Далее он у меня стал затворником, ибо нужно было приучать к туалету. Потому он постоянно находился во времянке и выводил его только после плотного приема пищи. Для примера накрошу батон в миску с молоком и он начинает трескать, именно трескать, как только умеют голодные и немного неаккуратные щенки. Они ведь привыкли драться за место у сиськи своей матери с братьями и сестричками. Даже когда приучали к миске и корму, то надо зорко следить, дабы ты поел и спер из миски своего братишки или сестренки и не сперли у тебя, потому надо спешить. Не понимал еще, что я точно из его миски жрать не стану и не отниму пищу. Вот приучиться к туалету ТЕ, терпеть в доме и ходить на улице, получит полную свободу и будет бегать за мной везде. Я же ждал запуск рыбы, гаспрут или рыбхоз. Дело в том, что наш колхоз был миллионером, потому обладал разными подшефными хозяйствами. В частности, на своей территории выкопал огромный пруд и заполнил водой, поставил дамбы и систему набора и спуска воды. Также был уловитель, куда уходила рыба при спуске пруда. Рыбхоз или просто рыбное хозяйство был очень богат, ибо шеф-колхоз был тоже богат. Только на территории, что находилось внутри колхоза и даже не у пруда, было огромное количество техники. Трактора, автомобили, грузовые авто для перевозки рыбы, катера, лодки, кормушки да куча всего. Кстати, сейчас катер или лодку по типу казанки чуть не за пузырь водяры можно у сторожа купить. Они свалены целыми стопками, я про казанки, а в 90-е их тупо будут воровать ТК, дюраль алюминий распиливая за ночь и сдавая в скупку. Сейчас иметь свой катер считается головной болью, нужен спецсарай для хранения, нужен спецприцеп вывести, нужен наконец автомобиль, короче слишком много нужно. Потом же это будет просто шикарно, просто покататься на своем катере на реке. Удивительное дело, вот-вот посыплется СССР, понятно, про один бутылку я загнул, но даже если 2 ящика водяры поставить за катер, который в 21 веке от 20 миллионов стоит, думаю, не самая высокая цена. Вот только рыбу еще не запустили, хоть и запускают карпа в начале мая. Осталось несколько дней. Те же кормушки уже свезли в пруд и пруд наполнен водой, только они еще плавают у базы и, надо полагать, абсолютно пустые. Мне же надо думать о пополнении кормов у бабули. Единственное, какую нашел в интернете. Возможно, кто найдет в лучшем качестве. Прошу обратить внимание, из металла и плавучая. Есть бункер и он открывается. Подходит катер с комбикормом, специальная труба подачи, и один из работников переходит на кормушку и открывает бункер. Дальше сыпет комбикорм внутрь, заполняют бункер. Под бункером есть металлические прутья, когда рыба проходит под кормушкой и касается прутьев, они шевелятся и просыпается комбикорм. Зависит от размеров пруда, но даже на фото эта кормушка за номером 6. Значит, в данном пруду в свое время минимум 6 таких стояло. Ржавчина и т.д. Прошу не обращать внимания, даже такое нашел с трудом. Понятно, новые были и покрашены, и про ржавчину речи не шло. Глава 6. Тебя посадють, а ты не воруй. Автор выражает особую признательность за поддержку проекта таким замечательным людям, как Кудасов, Сергей Медведев. Когда-то искалы падут на равнины и человек вообще смертен, но данные люди будут вечно жить на страницах моих книг. На второй день моего проживания в селе стал обустраивать свой быт. Как человек из 21 века я привык, что даже в деревне нет проблем. С водой, вопросом помыться, сходить в туалет не на улице, интернет широкополосный у нас, кстати, даже был свой региональный провайдер, причем если в городе были монополисты, то села все еще могли контролировать мелкие региональные провайдеры. Хотя об этом не имело никакого смысла говорить, ибо интернет сейчас, если только в Пентагоне или где-то в секретном бункере Кремля имеется его аналог, а вот у простых людей шиш с маслом. Вот только вода у нас была в колонке, а удобство во дворе, вот с этим и начал решать вопросы. Причем Т.К. имел деньги, то еще из города захватил обычный деревянный ободок для унитаза, были такие в продаже во времена СССР. Казалось бы, а зачем мне ободок, когда нет самого унитаза и канализации? Как житель 21 века я отлично знал концепцию биотуалета, а самый простой и дешевый для деревни – можно сказать, примитив на уровне ночного горшка было ведро-туалет. Делали его из пластика и сразу форма была, ну где горловина в виде унитаза. Надо отметить, что в СССР пока таких ведер просто нет. Зато есть обычные ведра, только сидеть на металлическом, неважно цинк это или эмалированное ведро, то еще удовольствие, потому мне и нужен был ободок. Учитывая, что я ребенок и бомбалюк, из которого провожу метание отходов жизнедеятельности, у меня довольно маленький, короче, жопа у меня маленькая, мне практически любое ведро подойдет, но не совсем любое, ибо нужно с крышкой. Потому идеально эмалированные в СССР они довольно недорогие, хотя даже если бы оно стоило 25 рублей, безумные деньги для ведра в СССР, при моих 650 я бы нифига не пожалел. Крышка же мне была нужна, дабы, когда сделаю все свои дела, например вечером или ночью, никуда не ходить. Закрыл ведро, запаха, точнее вони нет, и ладно, утром вынесу, тем более я туда собирался немного воды наливать, вот и отправился в промтоварный магазин в селе за покупками. Речь примерно про такое эмалированное ведро, хотя их было много в СССР, вместительность 12 литров, понятно, не нужно до конца забивать, ибо в 6 лет его просто не поднять. Вторая вещь, которая меня озаботила, это водные процедуры, ибо мне нужен был банальный душ и умывальник. Причем с умывальником проблем не было. Дело в том, что я почему-то помнил только умывальник с пимпочкой, когда рукой нажимаешь снизу вверх и течет вода, но вот ведь незадача, были полноценные умывальники. Только в деревенских домах, где их и ставили, подставляли ведро, куда сливалась вода. Но я жил во Времянке и потому мог беспределить. Иными словами, просто пробить стену и вывести трубу. Запас труб у нас еще мой дед, который, к сожалению, ушел из жизни, делал, но пока обойдусь ведром, а вечером мне поможет мой любимый дядя. Тем более я собирался два трубы выводить из Времянки. Куда? Так это вода, пусть и с некой грязью будет. Банально на улицу пусть стекает на землю. Если целым взводом солдат водные процедуры не принимать, а выливать даже по ведру два в день, то лето, пусть пока и весна, май месяц, и жара, то банально впитает в землю. Умывальники были разными, здесь фото из свободного доступа в сети интернет для ознакомления. Концепция простая: выше крана зеркало, если, например, надо побриться, но нашему ГГ пока рано бриться. Сверху снималась крышка и заливалась вода. Поворот крана пускал воду. Если открыть шкафчик, там обычно стояло ведро и веник с совком. Вот в ведро истекала вода, но наш ГГ хочет вывести трубу и слив на улицу, пробив стенку Времянки. С душем же было все куда как проще. Мне просто требовалась обычная выворотка, в которой варили белье, или, проще говоря, ведро-кастрюля на 20 литров объема. Для него был куплен шаровый кран. В теории я и сам бы мог сделать, но разумнее было обратиться к дяде, ибо у него инструмент есть, да в теории я могу сам взять, но не принято у мужчин брать чужие инструменты без спроса, даже если вы родственники. Да и не фиг шокировать навыками моего любимого дядю, он и так у меня, как второй отец. Не сложилось на личном фронте, вот и относится к племяшке, как к своему сынишке. Кроме всего прочего, выбрал себе несколько удлинителей и огромный кипятильник, тот самый легендарный производство СССР, что мог меньше, чем за полчаса довести до кипения ведро воды, ибо я не закаляться решил. У меня каждое утро будет теплая вода для умывания и каждый вечер теплая вода в душе. Учитывая, что при покупке ведра под биотуалет я рассмотрел и остальные покупки, что мне требовалось совершить, столкнулся с одной сложностью, ибо я физически все же слаб, ибо ребенок. В частности, тот же умывальник доставить на горбу до Времянки просто не смогу, он даже выше меня будет. Скорее всего, на этом любой ребенок бы сдался. Только я был ребенком лишь телом. В каждом селе или деревне есть местный алкоголик, у нас такой тоже имелся. Одинокий мужчина, безвредный и детей любил, наверное, от скуки, всегда нам помогал делать удочки и рад был с нами поболтать. Теперь я понимаю, что от одиночества все это было, ибо уже на пенсии, жил один, детей и внуков нет, ну и развлекал себя алкоголем и общением с детишками. К нему я и отправился, да не с пустыми карманами. «Дядь Борь, дело Могорычевое есть», — обратился к нему сразу, как поздоровался. Кстати, по возрасту, он хоть мне скорее и дед был, но вот обращались дядя, короче, не по статусу ему дедом быть, сельские заморочки, опять же ребенком этого не понимал. «Что у тебя за дело, малец?» «Дядь Борь, хочу бабушке подарок сделать, купить новый умывальник, ведра, удлинители, табуретки присмотрел, кипятильники, но не донесу сам. У тебя же тележка есть, помоги, сосед. Дык, занят я, Андрюшка, а так, конечно, бы помог. Дядь Борь, три червонца плачу. И, подтверждая свои слова, вынул три красные бумажки. Надо отметить, это достаточно серьезные деньги для СССР. Если сравнивать по покупной способности с хлебом, можно купить, это 187,5 кг хлеба. Сейчас буханка далеко не 1 кг весит, примерно 250 буханок современного подового. Цены меняются, но если считать по 60 буханка, примерно 15,000 рублей современными. Если представить, что эти деньги не за целый день работы заплатит, а скажем за 1-5-2 часа, да и то сначала дойти до промтоварного магазина, загрузить и выгрузить, где скажет малолетний заказчик, ну так сумма более чем приличная. Иди ты, столько-только взял, малец, ну чего ж делать, пошли. Ну и мы пошли, еще бы мы не пошли за такие деньги. Оно, конечно, может показаться, что я деньгами разбрасываюсь, но было несколько причин поступить именно так. Первая и основная, пусть дед Борька хоть и был добрым, но хрен бы он стал работать на ребенка, а если дело Магарычевое и реально ставки большие, наплевал на принципы. Было и второе, я банально платил за свой комфорт. Третье, что легко пришло, оно же легко ушло. Четвертое, что на деле я зарабатывал копейки. Вот одену школьную форму, тогда заработками своего отца перещеголяю. Было и пятое, и шестое, и даже седьмое, так что это не импульсивный поступок ребенка, а вполне себе продуманный шаг. Итого даже до обеда я почти оборудовал свой домик. Вот взять табуреты, их было два, и нужны они мне были не сидеть, а вставать на них с ведром воды, дабы заливать бак для душа и бак в умывальнике. Когда же пришел мой любимый дядя с работы, я ему показал, как обустроился, и сказал, что осталось только закрепить выворотку на стене и собственно пробить эту самую стену, выведя отвод воды от времянки, и поставить кран. Короче, ему идея понравилась, но он мне ее упростил до невозможности. Племяш, а зачем стены ковырять, не пойму тебя. Ну как воду отвести? Так куда вода-то сливаться будет, как куда, в землю, и потом просохнет. Вот именно в землю, не соображаешь, о чем я, извини, дядя, не понимаю, повинился я. Так то ж времянка, это тебе не дом, строение не капитальное, только летом жить, почитай, сараи есть, нету тут фундамента. Ну нету и чего, переспросил я, но на самом деле все уже понял, но ребенок не должен так быстро соображать. Вот смотри, мы здесь под умывальником доски пола чуть подпилим и пол уберем, вот и будет твоя вода в землю уходить, ты только много не лей, чтобы луж, значит, не было, да еще надо бы лопаткой поработать, ямку сделать, пускай туда сливается. А с душем как быть? Никакой, как какнешь, так кучка. Здесь мы, значит, доски уберем, тоже ямку сделаем, но доску, значит, чутко короче сделаем, будет, как решетка, решето, понимаешь. Ты стоять будешь, а вода стекать, вот и все. Дядя, ты такой умный, восхитился я. А то ж, пошли за инструментом, кулибин. Надо сказать, что дядя меня любил, но не считал, что он все за меня должен делать, а я просто сидеть и ждать результата. Потому ту работу, которую он посчитал сложной, выполнил сам. Зато копать уже меня самостоятельно заставил, пока доски опиливал, делая их банально уже. Мне, кстати, такой подход в воспитании даже нравился. Помогать одно, но давать навыки, что пригодятся в жизни, оно важнее. По итогу, хотя я подустал, но полностью оборудовал свой домик. Надо заметить, времянка была построена с размахом. Примерно 15-16 квадратных метров. Считай, малогабаритная однокомнатная квартира. Сейчас такие молодоженками называют и строят даже на 13 квадратных метров. Затем в них будут даже устанавливать разные по типу унитаза и душа. Забавно, так-то места немного, а еще душ впереди, место для готовки нужно. Вот по готовке я частично вопрос тоже порешал. Причем нужно понимать, это я себе выторговал домик для гостей, дабы, как взрослый, сам жил, но никто меня из дома не выгонял. Бабушка готовила, и еды, мягко говоря, было выше крыши. Хоть скоро и лето, но, например, были целые 3-литровые банки с соленым салом, так-то надо постараться, дабы загнуться от голода. Пожалуй, во мне просто говорил взрослый человек из 21 века, ибо привык к самостоятельности. Потому мной была куплена электрическая плита на 2 конфорки и даже электрический чайник. Опять же, набор посуды по типу кастрюли, сковороды, кружки, ложки и даже сахарница. Некоторые ошибочно думают, что электрочайники в СССР пришли в 90-е и сразу пластиковые, вот только они были металлические и собственного производства. Более того, даже электросамовары были в продаже, Правда, не в нашем сельском промтоварном магазине. Единственное, мне только холодильника и, пожалуй, телевизора не хватало, а так, считай, вполне себе самостоятельный. Причем, несмотря на траты денег, мне явно хватит прожить до сентября, если самостоятельно покупать продукты. Тебя посудить, а ты не воруй. Через несколько дней запустили в пруд карпа, причем хоть его и называли мальком, но в нем было от 100-150 грамм веса. Его надо было откормить за весенне-летний период и выставить на продажу. Понятно, что в пруду рыбхоза ловить рыбу было запрещено, даже на удочку, но были и свои условности. Для примера, через очень небольшую дамбу шириной около 5-7 метров находилось озеро, где ловить не запрещалось. Потому если сторожа тебя поймали в момент заброса удочки в государственный пруд, удочку могли сломать или отобрать, но, если ты сидел на дамбе и вылавливал рыбу из озера, то хоть стуками сиди, не может быть к тебе претензий. Причем это село, не получится, когда тебя не поймали в момент заброса, даже если видели издалека, не считается. Ты докажи, что видел, ты поймай в момент заброса, то претензий быть не может. Такие вот правила. Почему? Ну так, повторяю, село, сторожа жители этого самого села, да та же моя бабуля, такой вой поднимет, да так тебя ославит, что ты ребенка просто так обижаешь, что из родного дома сбежать захочешь. Чем мы мальчишками и пользовались, перекидывая удочки с озера в пруд и следя, дабы к нам не подошли сторожа, не поймав на горячем. А вот в пруду карп прыгал, чуть не на голый крючок, так много рыбы запускали. Для 21 века покажется невероятным, но скажем 5 кг наловить, даже когда карпенок весит по 100 грамм, ну 15-20 минут времени, не больше. Была у нас и еще одна особенность пруда. Вот от чего этим богатством никто не пользовался, не понимаю. Причем это до меня дошло гораздо позже, примерно в начале 2000-х. Дело в том, что по запуску карпа кормушки стояли полными. Более того, их регулярно проверяли и наполняли. Проверять было необходимо, особенно летом, и дело даже не в том, что рыба активно подъедала комбикорм. Летом детишки купались в пруду, ловить рыбу запрещено, а купаться разрешено было. Понятное дело, дети всегда бедокурили, а тут на середине пруда стоят фактически корабли, на которых можно плавать. Так доплыви ты до кормушки и угони ее, что мы собственно и делали. Причем за угон максимум могли наругать, ведь куда она из пруда денется, так мелкое хулиганство. Вот только я не понимал, мы, например, с другом Сашкой воровали столько зерно, когда была уборочная, да и не только зерно, привозили горох. Воровали горох, абсолютно все на корм скотине годится. А вы как думали, берешь тот же горох, кстати, из него можно и кашу сварить, и суп, и забрасываешь в варево свиньям, он понятно разбухает, размягчается, вот тебе и жратва. Но вот комбикорм был плюс-минус дефицит. Его надо было или получить в колхозе за работу, или заказать, заплатив денег. Причем даже за деньги не всегда его давали купить. Самое интересное, мы малолетками порой додумывались доплыть до кормушки, набрать полиэтиленовый пакетик комбикорма и использовать как прикормку в месте, где рыбачим, но дальше нашей фантазии не хватало. Я же днем с другом Сашкой 3 раза сбегал на рыбалку, убедился, что кормушки стоят, и, кстати, снабдил свою семью рыбой. Бабушка нас в этот день свежим жареным карпом баловала, да и моя любимая бабуля сама обожала рыбку. Я же налопался и довольно рано для лета в 8 часов вечера завалился спать. Нужно понимать простой факт. Я сейчас летом, все же начало мая, нахожусь даже не на каникулах. Бабушка понимает мое последнее свободное лето, потом только каникулы, а так как школяр, получу некие обязательства, а чем старше буду становиться, студент, рабочий, тем более будет тех обязанностей и меньше времени для отдыха. Потому никто не напрягает. Решил внучок спать, ну так спи. Ночью же я проснулся ровно в 1:30, ибо банально завел будильник. Далее началась операция под кодовым названием «И», чтоб никто не догадался, ибо отправился на пруд. Надул обычный детский плавательный круг и разделся. Надо отметить, что плавать я, разумеется, умел. Причем даже если бы в 6 лет не научился, то опыт взрослого человека есть, но... Кто-то пытался, скажем, 15 мая купаться. Оно, конечно, раз на раз не приходится, и бывает очень теплая весна, но вот не в этот раз. Потому лезть в воду было холодно. Вот только если лечь полусидя на круг, когда в воде считай только ноги и частично задница, ну и руки, не так, чтобы прямо нестерпимо холодно. Это тебе не нырнуть и плыть. Потому достаточно легко и быстро доплыл до кормушки, отвязал ее и банально угнал, пригнав к берегу пляжа. Как нетрудно догадаться, у меня было с собой ведро и запас мешков, да мешки в селе ценность, и мне бы их могли даже не дать, если бы попросил, но зачем просить, если знаю, где они лежат. Просто взял тишком, мешки же лежали в бурьяне, довольно оперативно, но не набирая полного ведра комбикорма, ибо можно просыпать, да и тяжело ребенком полное ведро нести, натаскал целых 5 мешков. Просто пользуясь тем фактом, что практически не устаю в этом возрасте и могу чуть не 24 часа бегать и никакой одышки. Далее банально отогнал кормушку на место и закрепил, сам же снова используя круг приплыл на пляж, оделся. Уже светало, потому надо было спешить. Весной и летом светает рано у нас в 3-5 утра, зависит от того весна или лето, опять же в 3 еще не сам рассвет, просто сумерки перед рассветом, но все отлично видно. Некоторых может удивить, а как ребенок перетаскал 5 мешков комбикорма? Да никак, я вам не в теле взрослого нахожусь. Они так и остались в бурьяне. Просто дождался, когда проснется дядя. Дядя, дело есть, отойдем? Ну давай посекретничаем. Согласился он. Комбикорм 5 мешков, надо домой занести. Где? В бурьяне. Покажи. Ну я отвел и показал. Естественно возникли вопросы, как и откуда. Только надо понимать, дядя ко мне относился как к сыну, и он мужчина. Если бы бабушка узнала о моем ночном приключении, была бы истерикой, дескать, утонешь и зачем в холодную воду лезть, да вообще тысячи причин. Дядя же, повторю, мужчина, а мужчины победителей не судит. Более того, с точки зрения села, криминала я не совершал. Это даже не воровство, как меня учил мой любимый дядя. Запомни, в селе воровать нельзя, у людей, а у кого можно? Спрашивал я, ибо заметил уточнение. У государства воруй, такое можно. Так что я совершил в некотором смысле доблесть, да и комбикорм нам был нужен. Более того, обрел в своем дяде не просто соратника, что по утрам те мешки таскать будет, но даже уважение в его глазах. Одно дело любовь, просто племяшка, милый мальчонка, другое дело добытчик, что приносит пользу семье, вот это уже не любовь, тут уважение, как к почти равному. Вот, а вы говорите, тебя посадить, а ты не воруй. Воровать надо, ибо всех денег не заработаешь, часть все равно придется украсть. Глава 7. Крепость будущей надежды. Автор выражает особую признательность за поддержку проекта таким замечательным людям, как Кудасов Сергей Медведев. Когда-то и скалы падут на равнины, и человек вообще смертен, но данные люди будут вечно жить на страницах моих книг. Надо заметить, что в селе был у меня друг Сашка. Причем, если сейчас он мне кажется, мягко говоря, унылым и скучным т.к. ребенок, но вот его дружбу я вполне себе ценил. Дело в том, что он не всегда будет ребенком, и настанет время, приедет покорять город из села. Кстати, довольно неплохих по меркам капитализма успехов добьется, но не то было главным. Зачастую у мужчины бывает только один настоящий друг, который раз и навсегда. Другие приходят и уходят по разным на то причинам. Тот, который с тобой и на пьянку, и в любую драку за тебя влезет, да и просто если тебе хреново или наоборот хорошо, всегда с удовольствием с тобой проведет время. Опять же, отказав чем-то помочь, я от него не знал. Понятно, дружба в одни ворота не работает, и когда он меня просил, выходил и делал, даже если через не хочу. Помнится, начинал он один бизнес, и встала у него фура прямо в области, сломалась, так среди ночи, подъем. Поехали и всю ночь перегружали ту фуру в другую. Довез он меня до дома, а то как же, но был уже рассвет и надо было собираться на работу. Короче, друг это навсегда. Если же твой друг из-за возраста еще малолетний дурачок, ну так возьми свои яйца в кулак, терпи, помогай, учи и поддерживай. Что скучно с ним? Ну не без этого. Сам виноват, что с разумом взрослого попал в тело ребенка, был бы ребенком, тащился бы от этих тупых разговоров, да и не считал бы их тупыми. Вот только сейчас 1986 мы могли заложить основы нашего будущего благополучия. Более того, затем на этом не слабо подняться и банально разбогатеть. Вот только как это Сашке рассказать? Нет, он ребенок, и хоть в инопланетян поверит, не то, что перемещение во времени. Другое дело, он ребенок. Потому языка за зубами держать не станет и проболтается родителям, те моим родителям, а там и до домика с мягкими стенами недалеко будет. Опять же, даже если я поставлю великую цель, ну поработает на нее, день, неделю, а потом ему надоест и скажет, давай играть, потому, что, нафиг великие цели, давай играть. Причем игры т.к. у меня сознание взрослого человека, я могу подбирать самостоятельно, и они могут быть такими, что позволяют заложить начало нашего процветания и экономического благополучия. Причем с Сашкой мы давно воры в законе по закону нашей улицы. Дело в том, что используя свой невеликий возраст давненько воруем зерно, горох, рожь и прочее на току. Оно ведь как происходит? В момент уборочной завозит на ток тоже зерно и оно лежит и ждет обработку сельхозтехникой. Я в этом не разбираюсь, но его из кучки в кучку перекидывают. Короче, какая-то там работа идет. Взрослому подойти к такой кучке проблема, причем не так. Подойти подходи, может ты с кем из рабочих поболтать хочешь, а вот скажем с ведром и зачерпнув уйти все очень удивятся такому перформансу. Другое дело ребенок-малыш. Понятно, нам ведра не поднять, зато в нас неутомимая, я бы даже сказал неукротимая энергия, как моторчик в заднице. Мы брали маленький полиэтиленовый пакетик в такие в 21 веке, какой хлеб кладут или там на кассе, что положено кассиру, в них упаковывают, например, баночку селедочки, что мы часто брали под водочку, вот ее надо обязаловка в такой пакетик бросить, зачем и нафига я не знаю. Короче, подходим мы к кучке, насыпали пакетик и ушли. Вот че ты ребенку скажешь, да и взял он мал-мала меньше. Вот только мы действовали, как заведенные болванчики. Подошел, насыпал, ушел, подошел, насыпал, ушел. Повторяю, такое понятие, как усталость, мы практически и не знали. Кстати, именно в этот год должен случиться скандал, смешной до истерики. Дело в том, что мы все же стали старше. Куда мы таскали то зерно? Верно, своим бабулькам. А Сашка хоть и имел родителей, но жил с бабушкой, ну или бабушка жила с его родителями, ну в целом понятно. Короче, мы не просто так работали биороботами, зерно не в пустоту таскалось, а бабульки на хоздворе ставили там тару, куда ссыпать и нарадоваться не могли халяве. Вот же унучки молодцы, таскают и таскают, а попади ты покупать то зерно. Бабушки же у нас рукодельные и у них швейные машинки не для красоты стоят. Знавал я в 21 веке женщин, у которых стоит электрическая швейная машинка, а порой даже какой крутой оверлок и чего. Стоит она и стоит, никого не трогает, а дама шить и не умеет, стоит дабы было. Бабульки же на обычных швейных машинках, далеко не электрических, сшили нам хозяйственные сумки под нашу руку и, понятно, ограниченную весом под наш возраст. Скажем прямо, в СССР был дефицит, но скажем, красивых дамских сумочек, простую хозяйственную и достаточно некрасивую, зато из материи прочную купить было не проблема в любом магазине. Вот только вмещалось в нее почти 1,5 ведра зерна, таскал став старше, знаю, и хрен мы ее допрем в 6 годиков. Потому купив эти самые обычные сумки, нам и перешили под наш размер, вес и руку. Нам же с Сашкой очень не терпелось использовать новинку в деле. Уборочная, как назло, не начиналась и не начиналась. Повторю, для детей время течет куда как медленнее в личном восприятии, уборочная началась в положенное время, это нам так казалось. Вот только сначала по какой-то причине привезли горох, обычно все же с зерна начинали, а зимы и все такое, да и положили его неправильно. С точки зрения, что нам тактически легче было подходить, выскочил со стороны проулка, набрал сумку, убежал. Там даже рабочих не было, а сторожа ушами прохлопали. Почему, скажем, я того же комбикорма не набирал полное ведро? Ведь ускорило бы процесс с переноски до мешков, можно дорожку оставить. Мы же малолетки тупые, хотели больше мета гороха, конечно. Потому ТК, его привезли мало, а конкретно один газончик, надо добавить, работали, как заведенные болванчики, то уже к вечеру гороха просто не осталось, мы его перетащили в закрома. Вот по той дорожке к нам домой и пришли. Нет, уголовного дела или чего там, такого не было, просто сказали, горох вернуть, и мы, дескать, совсем офучушили. Гороха пробную партию привезли из какого-то там колхоза, мы же его тупо скоммуниздили за один день работы. Кстати, назад, не к себе в закрома, мы таскали 2 дня, оказалось тяжелее, да и неинтересно такое, вот к себе интересно, от себя нет.